Так, ну хорошо, тогда. Новосибирск у нас вот еще. То есть вы иерархи еще один? Сначала наша школа была в 2002 году. В первом году мы уже помышляли об этом, думали, так, группа родителей, потому что в основном раз лично было интересно, что дети должны были идти в первый класс. Я слышал об инициативе, мы тоже думали об этом, как. Но, скорее всего, личный интерес был в первую очередь. Ну вот потом я детях тоже переживаю. И в первом году, когда семинар был, руководитель молодежи в Барнауле, там Николай Степанович присутствовал, рассказывал о школах. Тогда у нас дерзновения еще не хватило, и ревности такой. А вот когда во втором году Сергей, по-моему, как раз с конференции возвращался, помню, там восторженно рассказывал о конференции, кассеты, по-моему, даже передавал в конференции, и кассеты прослушали. А время уже оставалось мало, буквально неделя до начала занятий в школе университета. У нас такой был общий родительский аккорд. Собрались, молились, начинаем. По примеру, братьев создали, как у вас Тимошевский был, сделали общественную организацию без образования юридического лица. Тут избрали два названия, назовем его «Росток». Надеюсь, что дети наши будут расти. Ну и хорошо. И собрали представительную комиссию. Ну, не совсем представительную, два человека, трое братьев пошли в школу. Ну и заручились этими документами, протокол собрания был, хотя ничего так, в общем-то, не потребовалось. Когда пришли к директору мало было, там женщина, она говорит, такого в школе нашей еще не было. Очень интересно. Но я, правда, ничего этого не знаю, может, с какие-то документы есть. Оставьте, я проконсультируюсь там, с департаментом образования, ну, хорошо. А так как я, в общем-то, не против. Ну и потом мы передали документы на семейной форме, получение образования. И буквально через некоторое время встретились. Она дала добро на то, чтобы детей из других районов принять в ее школу. А начинать мы решили с одного класса, с первого класса. Подумали, сделаем один класс и будем расти вместе с нашими детьми. Но через полгода мы второклассников сняли из школы. Но на следующий год мы первоклассников не набирали. И на сегодняшний день у нас получается 4 класса. Первый, третий, четвертый и пятый. Но этот год у нас как бы решающий будет, потому что уже мы так с трепетом подходили к окончанию первого этапа образования начальной школы. Думали, будет ли у нас продолжение или нет, потому что нужно искать преподавателя. В прошлом году мы с таким трудом вымолили господа педагога для класса, для первого класса, потому что нас не было. И потом нашла сестра, мы так Бога благодарили об этом. Ну, и не знаю, как дальше быть в пятом классе, и помолились об этом. А вот такая мысль, ну, как мы их отдадим, как в школу оставим, что с ними будет? Ну, Бог услышал молитвы наши родительские, дал нам дерзновение. В этом году у нас уже многопредметное образование. То есть пятый класс, 8 предметов, и надо сказать, что на плечи педагогов легли заботы о пятом классе. Мы не нашли достаточно много преподавателей, а основная нагрузка ложится на русский язык, литературу и математику в пятом классе. И у нас сестры, которые обучаются в начальной школе, взяли на себя и эти предметы в пятом классе. Ну еще нашли педагогов, которые в свободное время преподают другие предметы. Иностранные, может быть, сразу сестры мы встали, вот потом есть воля. Также, наверное, как вы отвечаете, расскажите имя своей, какой предмет вам классный. Меня зовут Таня, я в 4 классе и математика. Меня зовут Ольга, я преподаю в 5 классе историю древнего мира и природоведение, и в 4 классе природоведение. Меня зовут Ира, я преподаю иностранный язык в пятом классе. Аня, преподаю в третьем классе и в пятом русском языке. Сколько преподаю? преподаю ОБЖ в пятом классе и в втором, третьем, четвертом по рисованию и труд. Вот ты тоже называлась один класс, начальник школы. У нас детишек на сегодняшний день 34 ребенка. В первом классе 11, в третьем 5, в четвертом 10 и в пятом 8 детишек. У нас была трудность, поскольку город очень большой, живут подчас в разных частях города, и мы не могли детей всех собрать, всех желающих, потому что транспортная проблема. У нас одна семья ездила, значит, мальчик и девочка, братишка и сестренка, аж из Зеленцовского района, очень далеко. Они забирались на транспорт сюда. Одно время, когда они были маленькими, мы встречались здесь подвезли на остановке, выезжали на зимнюю пору, подвозили сюда. На теперь время прошло, пятый класс, тяжело уже стало сюда ездить, и двоих они вернули в школу по месту жительства. А транспорта нет, чтобы возможность всех детей собрать. Ну, классы, занимаемся мы вот потом, в этом доме, при доме молитвы, дом, который сопряжен в доме молитвы. Ну, обсудили с братьями, вопрос был решен. И вот классы для воскресных школ мы потихонечку сделали ремонт. Вот в этом году тоже сегодня родители сделали ремонт еще в одном классе. И занятия у нас сейчас пока в первую смену. Всем хватает пока в первую смену. Четыре кабинета. Вот. Какие трудности есть? Трудность, близость молитвенного дома накладывает определенный отпечаток, потому что дети подвижны. У нас в начальных первые несколько лет была физкультура, даже брат Сережа последний преподавал физкультуру. А сейчас его в этом году у нас физкультуры нет. В силу того, что просто негде заниматься. Одно время, помню, они и здесь занимались у нас, и в фойе. Но постоянно приходится издерживать, горение перед домом молитвы теряется, мы все сами замечали. И вот, увы, а детям нужна физкультура, хотя бы какая-то гимнастика, чтобы можно было осадку формировать. Это мы видим, но это у нас пока трудность такая, не можем мы это сделать. Что касается библейских уроков, начальная школа у нас преподаватели. Поначалу первый год мы братьями, кто здесь был, по очереди преподавали истины утром детям, а потом все предложили на плечи наших сестер, они утром, ну, либо книгу читают, либо библейскую историю. Каждый, кто считает нужным, пойти. Вот. Что финансовая сторона какая? В начале прошлого года мы на содержание по 1500 с родителей собирали нашим дорогим жертвенным педагогам. А со стороны церкви помощи нету, знаю, в других церквах по-разному решается. А у нас так было решено, вместе мы решили, что наши дети нагрузку мы берем на себя, и поэтому все затраты мы брали на себя вот финансовые. А потом решили, как же быть, вот сейчас пятый класс, привлекаем других преподавателей, как им поддержку осуществить. Мы решили теперь оценивать как бы час преподавания. Один урок стоит, скажем, 30 рублей. Вот у нас была такая. Посчитали примерно, как оно будет. И теперь месяц прошел, и мы видим трудности, как немножко дело-то переменить. Тем преподавателям, которые постоянно занимаются с детьми, это начальная школа, все-таки установить какую-то фиксированную сумму, чтобы они не были зависимы от этих часов. Некоторые из них учатся в педагогическом институте, на заочном. У них бывают сессии по 2 недели. У нас такое постоянно было и в прошлые годы. Кто-то другой нужно отучиться на курсы, вот, на сессию. Но, слава богу, мы не отставали с нашими детьми, не отставали от программы, потом наверстали. И вот решили сделать так. Мы с братьями судили, но еще не говорили все остальное. А кто будет приходить на несколько уроков, там, или один день, вот, как Оля получается, у меня свободный день, мы сегодня она приходит, и сразу все 6 часов разных классов занятий. Вот, потом взаимоотношения со школой у нас сложились хорошие. Там преподаватели, они с радостью к нам приходят на аттестацию детей. Говорят, мы у вас отдыхаем, а тихо, спокойно. Потом еще бывает, что дети им потом не споют, не слушают, слезы их бегут. Взаимоотношения сложились очень хорошо. Хорошие. Один момент в этом году был, который начальник сказал о взаимоотношениях с директором. Но этот вопрос был связан с прививками. У нас несколько семей отказались от прививок. детям. Ну и подписали бумагу в медицинском учреждении, в поликлинике. И это были те родители, которые детей на самом деле учили, переводили и готовили медицинские карты, как любой ребенок готовит. Родители любому ребенку, который идет в школу. И там мне казалось, что ребенок, они сказали, мы вам не подпишем эти карты, а в школе требуют эти карты, а мы не можем подписывать, подписывать. Но вы уже не имеете права, но давай апеллировать к закону. Ну и давление такое возникло. И оказали через администрацию давление нашего директора. Она говорит, мне высказывает, что такое, как нам решить эту проблему. Но я объясняю, что дело лично каждого. Есть закон, сколько рецидивов и проблем было у детей с смертельных исходов. В общем, это дело лично каждого. Есть законодательная база, они просто превышаются полномочия. Она выслушала внимательно. Но говорит, я что-нибудь сделаю, что-нибудь буду решать. Ну и потом название говорит, вы придите, я вам дам форму заявления, напишите ваши родители. Отказался, например, пусть напишу заявление. Ну и там такая форма заявления, как она мне есть, что родители такие-то фамилии, имя, отчество, выслушали предупреждение директора школы, потом главного врача, уведомлены об опасности, приближении к прививкам и т.д. и т.п. Ну, подписи родителей поставили, у нас три семьи такие. И они более удовлетворены. Аттестация детей 5 класса в этом году у нас будет в школе. Они назначили нам график. 4 дня по 2 часа. Как удобно преподавателям, потому что 8 предметов придется теперь туда ходить. То их мы сюда обычно привозили. Здесь они были с нами, потом мы их кормили, провожали. Им подарочком там было коробочку конфет, мы делали обычно какие-то там фрукты. Они были очень довольны. И вопрос есть. У меня вопрос, Василий, по каникулам. Вы строго со школой держите параллель? Мы старались это делать строго, потому что многодетные семьи, дети сразу ходили на каникулы, родители могли приставать. Да. Но вот в этом году у нас так получается. У нас было сессии в разное время. И поэтому у нас Аня пошла на сессию, дети уже отдыхали, имели домашнее задание на каникулы. Сейчас под другие на каникулы будут заниматься. То есть свободно, не привязывайтесь. Просто вопросы, правда, Сергей, будут? А питание какое? Питание у нас было так, что поначалу мы приносили все свои, дети приносили, в классах питались. Потом у нас был какой-то момент, один год, мы даже делали так, что приходили в столовую наши, на столовую там есть, дети тоже питались. Потом кое-что даже брали с обеда, а потом мы твердо решили, нет, только то, что дети с собой приносят, в своих классах. Так, мы совсем разграничили здесь. У вас отдельный перерыв для этого? А на ваше время 20 минут у нас. 20 минут. И в этот перерыв после того урока дети обычно кушают. А школа не дает? Школа не дает, как многодетным? В школе вот я сейчас слушаю, послушаю, да. Думаю, надо инициативу здесь проверить, потому что я знаю, что многодетным детям школе дают полотно. У них сейчас 12 лет, потому что это полотно. Может быть, надо просто убрать. Ну, мы тоже этот вопрос еще на уровне школы не решали ни разу. Может быть, стоит задать вопрос. Еще, пожалуйста, вопрос Лунда. Так, кто-то еще есть тут на отсутствие, кого мы не знаем, где школа есть, обучение есть. Кого больше нет? На школу. На школу тоже. Это где место? В Куйбышеве. В Куйбышеве, да, это Новосибирск. Здесь рядом, да. В 2002 году у нас школа вообще начиналась с одной девочки. С второго класса родители сняли, со второго полугодия тоже из-за программы. Мы приехали в Новосибирск. Здесь побыли на уроках, нам так все рассказали, объяснили. Ну, два года она была одна. В том году был первый, четвертый класс. Но она ушла в школу, пятый класс. А теперь второй класс, 6 человек. А занимаетесь где? Вы намерены дальше? Третий, четвертый, дальше вести или только до четвертого? Нет, вообще думаем дальше. Дальше? Потому что она сейчас ушла, и там очень трудно. И как бы к ней отношение такое, что верующие смеются. Даже девочки из класса могут подойти просто, ну, ногой на юбку. Она говорит, что вы делаете? Ну, ничего. Разворачивается, убегает. С родителями разговариваешь, что надо думать, что это классно. Ну, пока время есть, что могу впереди. Господи, смотри. Еще где-то есть, братья и сестры, может, знаем, что где-то школа идет у нас, в нашем сибирском. Кого-то, может быть, нету здесь, а мы знаем, что там идет преподавание. Я скажу, в Куюмбе, это Ильинке, там уже 4 года, наверное, да? 4, наверное, стреляли. Да. Где идет, то тоже. Там все классы сняты. В Куюмбе там детей немало их, я точно не могу сказать, сколько. Но сейчас там сестра, 2 года там была сестра с Новокузнецка. Жила там в зимний период, обучала всех детей, от первых и до последних. А сейчас там Салтайская область, сестра трудится. В прошлый год она была, сестра Лена, и сейчас она там находится. Она все предметы, все классы идет. Там, пожалуйста, помните. Там была учительница местная, она уехала, она идет в 5-4 класса, все вместе. В один кабинет, в одно время, и потом... Эта сестра, которая приезжая, она проводит остальные классы. С утра 2 класса, Саша, и да? После обеда 2 класса. Не так же все, не знаю. Ну, это, наверное, все места, да, поселились? Поселок Орджоникидзе, Красноярского края. Они писали письмо, хотели школу создать. Мы написали, это материал отправили, Мы они писали сюда, с вопросами. Хотели. Они открыли, да. Да. Обеспечили, там необходимо сделать. Не знаю, если еще запрошу. Так, ну по части информации есть что-то еще спросить, сказать? Какой уровень успеваемости у нас в школе? Уровень успеваемости. Ну, это тоже общий вопрос, да, об успеваемости такой. Ладно, две проблемы. Это дисциплина и успеваемость, уже будет подчеркнуто сегодня. Но я думаю, может быть, тогда нам надо и перейти тогда к общим вопросам. Как мне сказать? Силу того, что информация, наверное, исчерпана. У нас есть просто общие вопросы. Вообще, если вопрос есть частного такого характера тоже, который мы не коснемся, то можно записочки передать сюда. И можно было тоже учесть и ответить на вопросы, которые могут возникнуть. Ну, вопросы общего характера, какие хотелось бы сегодня рассмотреть здесь вопросы. Ну, один из вопросов, вопрос от успеваемости, сестра задает. Я не знаю, трудно его, наверное, однозначно везде. Разный уровень успеваемости в классах. Я думаю, это связано с тем, мое мнение, что все-таки мы детей, ну, у нас нету слабый класс, сильный класс. У нас все дети в одном классе учатся. И есть дети более способные, есть менее способные дети. И получается, что в одном и том же классе есть хорошо успевающие дети, а есть очень слабенькие дети. Это, я думаю, в силу каких-то особенностей личных. Человек, ну, ребенок просто тяжело усваивает знания, может быть, тяжело ему даются. У нас тоже почти в каждом классе есть один-двое, кому очень тяжело дается. А есть те, которым легко дается. Ну, а в общем, когда мы... Мы разговаривали со школой тоже, они, школа общеобразовательная, они очень не хотят и сами не практикуют такое, чтобы кого-то оставлять на второй год. Они убедительно просят, всеми силами помогают и тяните, но чтобы переводить в следующий класс. Но у нас есть те, которые слабо успевают, есть на троечке, которые, есть даже контрольные на двоечке напишут. переписывают по новой, ну потом общими усилиями школу наставили, потому что все же их переводили. Так, четвертый, есть такие дети, наверное, если не сказать, не во всех классах, но во многих классах. Один-двое, видишь, там. Может быть, поделиться, как у других, как эти барьеры преодолевают успеваемость. Как себе класс? У нас в основном-то так вот все справляются в основном. Ну, есть, конечно, слабые, но во втором классе даже приходит, мама помогает там. Что-то вот, ну, слабенькие, ну, три желания. Но так, в общем-то, в основном все дети могут учиться. Проблемы, в чем они не могут учиться. Единственное, нежелание, одна сторона. Вторая сторона, то есть дисциплины нет, он сидит, может просмеяться целый урок. И потом, конечно, ничего он не понял. И потом, ну, их просто мы как привлекаемся вместе с родителями, чтобы они учились. Вот таких вот, чтобы никак бы их не переводили. Такого. Вот эти моменты, что они больше сами не хотят. А способности, если будет желание, то они практически все могут. Я думаю, здесь надо учесть еще индивидуальный подход. Бывает, с кем надо лично позаниматься, не только на уроке, а лично. Ну, не усвоил он урок. Может быть, не сильно, как Сережа говорит, где-то и дисциплина виновата, потому что он не усидчивый, не внимательный, а где-то просто не понял урок. Если индивидуально позаниматься, видишь, он усвоил, и можно дальше идти. Но я думаю, что у нас мы не выработаем единого какого-то стандарта. Как индивидуально все равно преподаватель, даже преподаватель сам, каждый индивидуально подходит. И тем более дети, они как каждому нужен подход иметь. Я думаю, в силу того, что классы небольшие у нас, все равно, но максимально сегодня, вот я сколько слышу, больше, чем 13, наверное, нигде нет класса. 10, 12, 8. Все равно больше времени, чем в тех общеобразовательной школе. Да уделить внимание лично каждому. Я понимаю, что это зависит и от детей, зависит и от преподавателя. Мы будем уделять внимание лично детям, тяжелым, ну, трудным детям, которые трудно усваивают. Пожалуйста. Вопрос, друзья, может быть, как-то нестандартные были такие случаи помощи детям, когда казалось все уже исчерпано, и дополнительные занятия, там, и с родителями говорили, и вроде бы к врачу ходили с ребенком, по-моему, вроде нормальный признак, а не дается ему ничего. Что с таким делать? Может, какие-то еще есть способы, которые где-то практиковал? Может, пояснить, один мальчик у нас есть такой. Такое сложилось впечатление, что когда с ним один отдельно занимаешься, есть какой-то результат. Проходит чуть время, как будто все забыл. И кто-то уже не занимался с ним. И не только педагоги, и привлекали других педагогов, и дополнительные занятия. Все, казалось бы, все. Не получается ничего. Родители вводили его к психологу, знания нормальные, способны воспринимать знания. И руки разводим, что делать с таким. Директор говорит, нужно всех приводить, вот как Павел Борисович говорит, такой же подход. У нас был момент, у нас преподаватель говорит, может быть, его надо переводить в школу, ну, слабых, в другую школу. Вы подумайте об этом. Ну, как родители не решаются, мы тоже со своей стороны не хотим настаивать на этом. У нас тоже родители не решаются, потому что они говорят, я ему говорю, может, по месту жительства перевести в школу и на домашнюю форму обучения, чтобы педагог приходил, он скажет. А он вправе говорит, а как школа, говорит, отнесется? Вы живете здесь, возите ребенка неизвестно куда, прошли годы, и теперь наша школа такого. Ребенка привозите, и еще верующие. Вот так родители объясняют. Да? Я говорю, не смогу это. Это говорит, попираться будет слово, да. Господь Бог будет попран таким отношением. Ну и разводим руками, что делать, не где-то еще есть такие трудности. Есть. Есть, да. Ну, как практика, ведь в школах же есть классы выравнивания для таких слабых учеников. И дети, которые не успевают не выполнять программу, они их переводят в этот класс. Но мне кажется, тут единственный выход, вот к какой школе мы прикреплены. Если ребенок в начальных классах он не выполняет, не может перейти, ну явно, что он все равно у него там попытаться в эту же школу. Тогда другой класс. Да, класс уровень. Или, ну-ка, я даже вот не знаю, как это сделать, психологическое, психологи должны работать, вот, должен психолог дать заключение, что он ну, не может эту программу усвоить, тогда он пойдет как со справочкой. Прослушал и все. Это щадящий. Это вот, да, это будет вот выход для таких детей. В общем-то, тут никак вот не пойдет. И потом у нас вот есть такая, ну, наверное, тут надо нам знать такую особенность, что в начальных классах, вот особенно, когда переходят в старшие классы, вот в начальных классах мы еще и можем его оставлять на втором. Но если он не успевает программу, мы должны ну, как бы дать заключение. Потому что когда он придет в старший класс, и вот школа, тогда приедет нам претензии. Вы что, думали и смотрели в начальные классы? Вот тогда учителям мы будем отвечать за этих детей. Потому что, ну, как я знаю, с практики вот работы школы, когда вот комиссия психологов приводит детей вот, на эту же комиссию, когда, ну, дети не успевают абсолютно. И учитель отчитывается. Почему-то, например, в пятом классе его на эту комиссию привел, когда он не успевает, совсем не может ничего делать. А ты где была в четвертом, в третьем классе? Тогда можно было его класс выравнивания, еще как-то его. Ну, а вот мы, если не знаем, это потом будем, не знаю, как отчитываться за них. А вот, ну, вот в моей практике уже есть такой ребенок. Вот он сейчас во втором классе, но я чувствую, что все, не идет, совсем не идет. Ну, вот школу надо будет как-то идти, и вот класс выравниваю, или придется, или уж со справкой так вот выдавать. Потому что здесь так кажется, отвечать за них придется. Да, это, братья и сестры, поэтому нам надо на этом уровне, как я понимаю, да, как да, они да, сейчас есть, реальную картину школы представлять. Чтобы школа все-таки, они, школа несет ответственность, она да, аттестирует да, их. Если мы реально представим, что вот этот ребенок у нас очень слабый, чтобы как-то они это знали изначально и предпринимали какие-то меры. Пусть они ну, закрепляют как-то, или действительно щадящий режим какой-то, класс другой приводит, но чтобы нам на себя не брать эту функцию, мы не имеем полномочий, чтобы решать вопросы. У нас есть одна девочка, она ее учителя посещают на домне. Она по физическому состоянию, у нее сильный сколиоз. Ей направление, она занимается дома, учителя домой ходят. Вот я школа опять-таки взяла, поликлиника, значит, они ее обязали заниматься дома. Школа выделила учителя, она занимается дома. Точно так же, может быть, какой-то путь решения проблемы и здесь есть. Но я думаю, самостоятельно мы не можем сейчас ну, не скрывать фактическую картину, какую есть. Ее надо школе представить, я думаю, тому же директору, завучу, что вот у нас тяжелый ребенок, очень тяжело усваивать. И они бы должны со своей стороны какой-то уже меры принимать по этому.